Глава 44. Саммер. Я отвергаю попытки Саши опять нарядить меня в платье. Выбираю из ее гардероба вещи на свой вкус и в итоге останавливаюсь на белых брюках палаццо и серебристом кроп-топе с длинными рукавами. Саша также делится со мной красивейшими серебристыми босоножками на невысоком каблуке и просит сделать мне хоть какой-то макияж, на что я неохотно, но соглашаюсь. Она рисует мне блестящие стрелки, а на губы наносит матовую нюдовую помаду. Смотрится очень мило и невычурно, как обычно. Пока она выбирает наряд для себя, делаю легкие локоны. Завиваюсь и задаюсь вопросом. Чем же обернется сегодняшний вечер? Надеюсь, все пройдет хорошо и спокойно. Мы ведь едем к Тайлеру, а он лучший друг Лиама. И там точно не будет Пола и Элиаса. Все свои. Теперь уже точно только свои. Я стараюсь не думать о Бейкере и прошедших двух днях. Сегодня я планирую расслабиться и отдохнуть по-настоящему. Среди друзей. Как и хотел Лиам. Саша выходит из гардеробной, цокая каблуками. На ней короткая кожаная юбка черного цвета и такой же топ на бретелях. Чашечки топа выгодно приподнимают и подчеркивают ее небольшую грудь. Смотрится это очень сексуально и вызывающе вкупе с кроваво-красными губами и шпильками. Я ухмыляюсь. Она явно вырядилась для Тайлера. Хочет помучить бедного парня, однозначно. Но ему уже и так достаточно. «Что?» – спрашивает меня подруга, видя мою широкую улыбку. «Ничего-ничего. Ты выглядишь эффектно. Кое-кто точно оценит. И челюсть потеряет. Я не собираюсь соблазнять Тайлера. А я разве упоминала его имя? Спрашиваю я с невинным видом. Она закатывает глаза, но я вижу, как ее покрытые румяными щеки стали еще румянее. Пойдем уже. Лиам ждет внизу и наверняка умирает от нетерпения увидеть свою крошку. Беззлобно язвит подруга, и я аналогично ей закатываю глаза в ответ. Лиам закатывает глаза в точности, как мы, когда видит нас выходящими из подъезда. И мы с Сашей хихикаем, как школьницы. Какое прекрасное беззаботное чувство. «И для кого это ты так вырядилась, сестрица?» «Заткнись!» — рычит Саша и, пихнув его в плечо, садится на переднее сиденье. Харрис стоит, оперевшись спиной о заднюю дверцу машины, и усмехается. Когда он переводит свой взгляд на меня, я не могу сдержать вздох. Выглядит он великолепно. И он побрился, отчего я не могу не улыбнуться. На нем красные кеды Венс, черные джинсы и красная рубашка с коротким рукавом. Верхние пуговицы расстегнуты, и сквозь вырез на груди соблазнительно проглядываются татуировки. Он очень красив и жутко сексуален. Красный цвет на нем определенно мой фаворит. Вспоминаю наши вчерашние ласки и тут же вспыхиваю, испытывая невероятное желание прикоснуться губами к оголившейся коже его груди. Лиам тоже меня разглядывает и, судя по его потемневшим глазам, вспоминает о том же самом. Я терпеливо жду, когда он отойдет в сторону, чтобы я смогла сесть в салон. Но он будто прилип к двери. Просто стоит и буравит меня своими насмешливыми глазами. Ясно. Опять издевается. Я скрещиваю руки на груди и тоже смотрю ему в глаза, не отрываясь. Так пристально, что замечаю даже светлые крапинки в синей радужке. Я умею играть в гляделки. Натренировалась в детстве с Хлоей. И я всегда выигрывала. Мы стоим так примерно с минуту. Между нами безмолвная игра. Тот, кто отведет взгляд первым, проиграет. На моих губах невольно расплывается глупая улыбка от того, «Каким ребячеством мы занимаемся?» «Ты как маленькая», — бормочет Лиам и отводит взгляд. Он проиграл. Я победно улыбаюсь и подхожу к нему ближе. Очень близко. Так что мое тело охватывает странный пьянящий адреналин. Я хочу еще немного подразнить Харриса. Мне приходится встать на носочки, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Я встречаю немного растерянный, но жутко заинтересованный взгляд парня и целую его в щеку. А после этого горячо шепчу ему на ухо, почти касаясь мочки губами. Слабак. Лиам тихо смеется и обвивает рукой мою талию, притягивая меня к себе. Рад, что язвительная Рит снова ко мне вернулась. Хорошо выглядишь. И также шепотом добавляет на ухо. Ты сегодня опять без лифчика. Я вижу, как твои девочки тоже рады меня видеть. Это приятно. Он целует меня в щеку и проводит костяшками пальцев от скулы к уху, убирая выбившиеся волосы. Чёртовы, предательские соски. Почему вы всегда подставляете меня? В следующий раз обязательно надену лифчик, чтобы Харрису было сложнее распознать признаки возбуждения моего тела. Не обольщайся, мне просто холодно. И, может, ты отойдешь уже, наконец, от двери? Рычу я, отталкивая его от себя. Широко улыбнувшись, Лиам отходит и галантно распахивает передо мной дверцу. Я сажусь в прохладный салон и тут же резко выдыхаю. «Я думала, машина загорится!» Ухмыляется Саша, и я бросаю на нее предостерегающий взгляд. «Даже не начинай, черт возьми!» Лиам садится на свое место, прерывая нашу перепалку, и бросает на меня взгляд в зеркале заднего вида. Но я отворачиваюсь к окну, тут же вспыхнув. Я только сейчас осознаю, что этот парень проводит со мной буквально каждый день. Каждый день приезжает за мной и забирает с учебы, хотя моя нога уже почти не болит. Всегда старается поднять мне настроение своими дурацкими шутками. И он так переживал за меня, когда я уехала с Элиасом, и когда замкнулась в себе и плакала. Я правда ему нравлюсь. Это странно, во мне ведь нет ничего особенного, и я ничего специально не делала, чтобы ему понравиться. Мне кажется, я даже делала наоборот. Постоянно отталкивала его и обзывала. Ничего не понимаю. Но думать о том, что он так со мной возится только потому, что просто хочет со мной переспать, я не могу. Он ведь не такой, да?